Определение целевых сегментов рынка. Цель любого бизнеса – заработать деньги. А миссия отвечает на вопрос: что мы сделаем окружающим такого, за что нам будут много, долго и с удовольствием платить? Перед началом активного привлечения клиентов вам необходимо ответить на несколько ключевых вопросов. Какую пользу потенциальным заказчикам могут принести товары и услуги вашей компании? Какие результаты вы можете обеспечить вашим клиентам? Что вы можете предложить клиентам такое нужное и важное для них, чтобы они платили за это неоднократно и с удовольствием? Кто те клиенты, которым ваши товары и услуги могут принести пользу и обеспечить результат? Что это за компания? Каким бизнесом они занимаются? Где они находятся? Из ответа на вторую часть вопросов вы определяете целевые сегменты рынка. Это те группы бизнесов, которым потенциально могут быть интересны ваши товары и услуги. Например, ваша компания торгует стройматериалами оптом. Ваши потенциальные заказчики, на которых можно выйти через активные продажи. Розничные магазины стройматериалов. Другие оптовики, мелкие могут быть клиентами, крупные партнерами. Строительные компании. Ремонтно-отделочные компании. Частные бригады, занимающиеся ремонтом и отделкой помещений. Крупные и средние предприятия любого профиля, периодически ведущие ремонт и отделку собственных помещений. Руководители и ключевые сотрудники всех этих компаний, они могут закупать у вас товар для собственных нужд. Предположим, что географически вы работаете в пределах своего региона. Очевидно, что только в областном центре потенциальных клиентов несколько сотен, если не тысяч. Их количество сильно возрастет, если плотно проработать районы области. Другой вариант – не тратить много времени на районные центры и выходить в близлежащие регионы.